Глава 11. В полном молчании добрались до отеля, поднялись в номер. Валерия сразу же прошла в ванную комнату. Ей нужно было побыть одной, все хорошенько обдумать. Села на бортик ванны и бесцельно уставилась на бутылочки, баночки, флаконы. Хорошие отели по умолчанию предлагают гостям полотенца, махровые халаты, тапочки и минимальный косметический набор. А иногда и духи. Тяжело вздохнула. Переоделась в халат, почистила зубы и вернулась в комнату. Сергей лежал на кровати, закинув руки за голову. Но как только девушка вышла из ванны, с интересом покосился на нее. Валерия ошеломленно уставилась на мужчину и серьезно спросила: «А как мы будем спать?» «Вот так и будем», усмехнулся Сергей. «Но если хочешь, я могу лечь справа». «Может, ты ляжешь в другом месте?» «Разве ты видишь здесь еще кровати?» Девушка смущенно обвела взглядом комнату и недовольно посмотрела на него. «Ну вот вопрос сам по себе отпал. Ложись!» Похлопал рукой по покрывалу рядом. «Места здесь много, на двоих хватит!» «Нет уж, спасибо. Я лучше на стульчике посижу». «Как хочешь!» Равнодушно проговорил Сергей, выключил свет, повернулся на бок и через какое-то время сладко засопел. А Валерия в полной темноте сидела на стуле и с интересом наблюдала из окна за прибывающими в отель гостями. А посмотреть было на что. Один прибыл в сопровождении целой свиты, другого почему-то встречал весь обслуживающий персонал, а третий заявился в шумной компании мажоров ему подстать, и они устроили вечеринку прямо во дворе. Валерия спокойно отсидела на стуле несколько часов, пока ее окончательно не сморил сон. Слишком уж нервный день выдался. Покосилась на спящего мужчину. Тот за все это время даже не поменял положение. Поднялась и прокралась к кровати. Потихоньку улеглась с другой стороны и моментально заснула. А под утро ей приснился странный сон. Ей снился ночной рынок, освещенный причудливыми старинными фонарями. За прилавками стояли женщины, с головы до ног закутанные в плащи, и торговали разными непонятными предметами, а вокруг ходили странные люди. «Укроп, петрушка, все по 15 рублей!» — голосила одна из торговок, бойко размахивая пучками зелени в обеих руках, словно отгоняла от себя невидимых, но навязчивых мух. «Все свежее, только с огороду! Подходи, налетай, народ, отдаю почти даром!» Голос был настолько пронзительным и высоким, что Валерия вздрогнула и оглянулась на нее. Женщина выделялась красивым платьем, статной фигурой и шикарной гривой волос, а вот лица ее не было видно. У Валерии волосы на голове дыбом стали, а спина покрылась липким потом, и она начала медленно отступать. Но торговка зеленью, словно угадав ее намерение, вышла из-за прилавка, пристально посмотрела на нее и буквально подтвердила: «Возьми зелень, красавица!» И тут Валерия увидела ее лицо. Это была та самая женщина, которая назвалась ее бабушкой. «Подойди, дорогая!» «Мне не нужна зелень!» прошептала Валерия, сделала шаг другой и уперлась в преграду в страхе обернуться. За спиной стоял крылатый мужчина, тот самый, которого она видела уже на городской свалке. Незнакомец усмехнулся и схватил ее за руку. «Ты пойдешь со мной», — заявил он и распахнул крылья. Валерия в ужасе закричала, принялась отбиваться от жуткого существа. «Нет, нет, нет!» Сергей обнял девушку и притянул к себе. «Тише, тише», — шептал он. «Верните мою жизнь», — кричала Валерия, стараясь вырваться из крепких мужских объятий. «Верните!» «Проснись, открой глаза». Сергей попытался разбудить ее. «Ты в безопасности». Валерия уткнулась в его плечо и начала успокаиваться, временами негромко всхлипывая. А Сергей гладил девушку по голове и обещал, что обязательно выведет мерзких ведьм на чистую воду. И начнет он это делать прямо с утра. Утром, когда Валерия открыла глаза, Сергея уже не было в комнате. Она долго лежала в постели и пыталась осмыслить свой сон, но так и не смогла объяснить, почему ей приснилась Едвига. «Как же все запуталось!» — буркнула она, поднимаясь с кровати и шлепая босыми ногами в сторону ванной комнаты. Она решила принять ванну, полежать в горячей воде и просто немного расслабиться. Тем более, что выходить на улицу среди бела дня она опасалась. Пока в гидромассажной ванне набиралась вода и сбивалась воздушная пена, Валерия перенюхала кучу шампуней, примерила парочку ароматов, при этом делала все это в глубокой задумчивости. Разделась и забралась в ванну. «Хоть бы Сергей что-нибудь нашел», — проговорила она и погрузилась в воду с головой. Тщательно вымыла волосы, нырнула, чтобы смыть обильную пену, а когда вынырнула, в изумлении уставилась одним глазом на незнакомого парня, который сидел на бортике ее ванны и водил рукой по поверхности пены, лопая пузырьки. Блондин холодно улыбнулся. Валерия быстро смахнула пену со второго глаза и увидела еще двух незнакомцев. Один из них держал у самого лица ее белую футболку и принюхивался, словно ищейка. «Определенно, это она», — буркнул он, довольно улыбаясь. Еще один незнакомец сидел на подоконнике почему-то уже открытого окна и горящим взором смотрел в ее сторону. А из спальни вышел еще один парень и уверенно произнес: «Здесь был кто-то из наших». «Кто?» — спокойно спросил у него блондин, поднимая руки и сдувая пену с пальцев в сторону девушки. «Я не смог разобрать. Она ведь здесь все духами залила», — четко признался тот. «Но у меня есть кое-какие подозрения». Блондин усмехнулся и негромко сказал: «У меня тоже». А у Валерии пропал дар речи. В голове крутилась только одна мысль. «Это какие-то извращенцы». «Этот номер для новобрачных», — зачем-то промямлила она. «И мой молодой, жутко ревнивый муж, скоро вернется. Так что, ребятки, вам лучше убраться отсюда по добру, по здорову, и как можно быстрее». «Прямо таким муж», — поинтересовался блондин, нависая над девушкой. Валерия непроизвольно закрылась руками, хотя обильная пена и так скрывала ее тело от нескромных взглядов. «Предупреждаю, я буду кричать», — пригрозила Валерия. «А в отеле остановились очень важные персоны. Они сегодня всю ночь пребывали. У них знаете, какая охрана? Они вмиг прибегут сюда и скрутят вас в два счета. Никто не позволит нарушать покой гостей. А я буду так голосить, что весь город услышит». «Ты разве забыла, что каждый номер является частной собственностью с того момента, как туда заселился постоялец? Хоть кричи, хоть пой. Никто никогда не решится потревожить покой постояльца в его обители, в отеле «Континенталь».» Блондин наклонился еще ниже и прошептал вкрадчивым тоном: «Выбирай, сама пойдешь или мы тебя понесем». Его взгляд скользнул вниз, туда, где под пеной скрывалось такое дразнящее тело девушки. «Я бы предпочел второе. Очень уж хочется достать тебя из воды и хорошенько разглядеть». Валерия возмущенно уставилась в глаза янтарного цвета и грозно выпалила: «Даже думать забудь!» Но голос все равно предательски дрогнул. «О, как!» — усмехнулся блондин. «И что ты сделаешь? Закидаешь меня мыльными пузырями?» «А ты проверь!» — предложила Валерия, блефуя изо всех сил. Даже получилось сказать это, не заикаясь. «И проверю!» — предвкушая незабываемое зрелище, проговорил блондин и начал подворачивать рукава. Остальные ребята тут же подтянулись к пенной ванне, готовые в любой момент прийти на помощь другу. И только один из парней коснулся плеча блондина и негромко сказал: «Ты же помнишь, кто перед тобой? Оставь ее, пусть сама оденется». «А мне хочется посмотреть», — заупрямился блондин, стряхивая его руку с плеча. «Совет будет в ярости». «А кто им скажет?» — усмехнулся блондин. «Зато увидим, как говорится, товар лицом». «Я скажу», — пообещала Валерия, моментально ухватившись за эту идею. «И поверьте, распишу в красках даже то, чего вы со мной не делали. И пусть совет разбирается, кто говорит правду, а кто нет». Мужчины переглянулись. Никто ничего не сказал, но видно было по лицам, что ее слова им не понравились. «Какой еще такой совет?» — подумала Валерия, но при этом продолжала уверенно гнуть свою линию. «Ладно, уговорили». Блондин поднялся с бортика. «Давайте вы двое за окно, ты иди в комнату, а я здесь останусь». «Ну уж нет», — возразила Валерия. «Я против». «А кого это волнует?» — засмеялся блондин. «Тогда я не выйду из этой ванны. Никогда!» — пообещала Валерия и нажала на кнопку подогрева. «Могу часами принимать ванну». Напоказ, щурясь от удовольствия, проговорила она. «Это такое блаженство!» «Дань, да не упрямься ты, давай выйдем», — сказал парень, который предположил, что второй постоялец этого номера кто-то из своих. «Куда она денется отсюда? А ты что, забыл, что она ведьма? У них у каждой в рукаве куча всяких мерзких трюков». Валерии было обидно такое слышать, но она решила не выходить из роли. «Да-да, еще какая ведьма? Самая сильная, между прочим. Вот возьму и прокляну вас всех, лишу мужской силы, например». Мужчины разом недобро посмотрели на нее. Валерии срочно захотелось погрузиться в воду с головой. Лишним было говорить такое. «Тогда уже тебе придется предстать перед советом и держать ответ за содеянное». Валерия вся сжалась под злобным взглядом мужчин и ласковым голосом попросила. «Пожалуйста, пройдите в соседнюю комнату. Я быстро оденусь и выйду к вам». Блондин и тот парень, который Валерий показался самым рассудительным в этой компании, вышли из комнаты, тихо переговариваясь между собой. А еще двое просто выпрыгнули в окно. «Может, я пока спущусь вниз и узнаю, на кого был зарегистрирован номер?» «Какая гениальная мысль!» — съязвил блондин. «Администратор, конечно же, сразу предоставит тебе регистрационную карту постояльца. Здесь ведь каждому незнакомцу с улицы дают такую информацию по первому требованию. Более того, когда появится сам хозяин этого номера, администратор обязательно сообщит ему, кто именно интересовался его данными». «Все, все, я понял. Вниз не спускаемся. Информацию о постояльце этого номера не узнаем». Как только мужчины вышли из ванной комнаты и прикрыли за собой двери, Валерия выскочила из джакузи, кое-как вытерлась и принялась натягивать одежду на еще влажную кожу. «Ничего», — уговаривала она себя, — «сейчас пойдем по лестнице, я такой крик подниму, что с соседних улиц люди сбегутся. А то из чего удумали? Где это видано, чтобы в приличном отеле людей воровали среди бела дня?» Закрутила волосы в полотенце, отжала лишнюю воду, схватила фен и начала сушить. Выглянула в окно. Второй этаж. На стене ни лестниц, ни вьющихся растений. А внизу стоят двое. «Да как вы сюда забрались?» Дверь открылась, как только заработал фен. Блондин вошел в комнату, стремительно подошел к девушке и спросил. «Ты готова?» «Нет». «Очень хорошо», — проговорил Даня. Вырвал фен из рук ведьмы, отключил его и аккуратно повесил на крючок возле двери. «Эй!» — возмутилась Валерия. «Я еще не досуши! Ай! Ой, ну ты что творишь?» Блондин крепко обнял девушку и потащил ее к открытому окну. «Отпусти меня!» Валерия изо всех сил старалась вырваться из крепких объятий. Но тут подоспел второй, подхватил девушку под ноги. «Вы что задумали?» В страхе заверещала Валерия, догадываясь, что они собираются сделать и не желая в это верить. «Ребят, я это... сама спущусь. Слова не скажу, буду вести себя как пай-девочка». Но блондин проигнорировал этот словесный поток, резко свистнул. «Толян! Вадим! Ловите!» И девушку выкинули в окно. Валерия даже «ой» не успела сказать, как оказалась в чьих-то крепких объятиях. Ужом вывернулась из рук поймавшего ее мужчины, упала на колени, тотчас поднялась и бросилась бежать. «Ну что, вылупились, как бараны на новые ворота?» — заорал Данила из окна. «Догоняйте теперь ее!» Парни бросились вслед за беглянкой, а Данила достал телефон и набрал номер. «Здорово, Санек. У нас тут проблемка возникла. В общем, девчонку нашли, но она от нас сбежала». «Ну как? Вот так!» «Слушай, кончай прикалываться. Давай лучше собери наших. Мы в Континентале, а девчонка чухнула по...» Назвал улицу. Данила отключился и посмотрел на друга. «Олег, проследишь?» «Да, ты куда?» Пойду сделаю то, из-за чего мы сюда пришли». На праздник темной луны в столицу прибыли представители волчьего рода с далекого севера, и старейшины хотели пригласить их в свой дом, чтобы они помогли в сложном выборе. Данила отправился к высоким гостям, которым, собственно, и приходил по их поручению. Валерия неслась, сломя голову по незнакомым дворам, стремясь оказаться в людном месте. «Хватит с меня приключений. Иду в полицию. Надо было еще вчера туда отправиться и не ждать помощи других». Валерия выбежала на главный проспект, и ей дорогу так кстати перегородила полицейская машина. «Помогите мне!» — завопила Валерия. «Спасите!» Полицейский вышел из машины и с тревогой в голосе спросил. «Что случилось?» «За мной гонятся сектанты!» Он открыл заднюю дверь машины. «Садись!» Валерия нырнула на заднее сиденье и закричала. «Скорее возвращайтесь в машину, они уже близко!» «Разберемся!» Невозмутимо сказал полицейский, неторопливо обошел машину, спокойно уселся на водительское сиденье, повернул ключ зажигания, но не трогался с места. «Да чего вы ждете?» — в панике закричала Валерия, глядя на своих преследователей, которые уже бежали через двор. «Поехали!» — мотор вяло рыкнул. А тем временем парни уже добежали, двое из них прыгнули на заднее сиденье, зажимая Валерию с обеих сторон, а третий расположился рядом с водителем, и машина тотчас рванула с места. «Привет, Санек!» — поздоровался Олег. «Быстро ты подъехал!» «Я здесь по работе как раз рядом был!» Валерия зло прищурилась. «Ну что, попало так попало. Обидно то, что сама села в машину к этому продажному полицейскому». «Куда ее везем?» — спросил полицейский. «В Ковен?» «Нет, старейшины сказали привезти в клан. Девчонка будет под нашей опекой до праздника темной луны». Валерия зло фыркнула, сложила руки на груди и начала буравить взглядом затылок полицейского. Она понимала, что глупо сейчас кричать и пытаться вырваться из машины, а тем более что-либо объяснять. «Ну что ж, поедем, познакомимся со старейшинами, советом, отпразднуем праздник какой-то там луны и, наконец-то, узнаем, что за предназначение уготовано этой девушке». «Что же вам всем от меня надо?» — задала вопрос Валерия, не замечая, что говорит вслух. «Женщина твоего племени должна стать женой одного из наших братьев», — ответил парень справа. «И мужа для тебя выберут старейшины», — пояснил парень слева. «Если, конечно, кто-то из наших не заявит на тебя права, тем самым бросив вызов всей стаи», — сказал парень с переднего сиденья. Валерия поймала его насмешливый взгляд. «Но ты не переживай, никто не будет оспаривать решение старейшин», — вставил свое слово полицейский. «Да я вообще не переживаю», — усмехнулась Валерия. «Что теперь переживать?» Парни тотчас дружно заржали. На главной автостраде к ним присоединились еще две машины. А через какое-то время процессия выехала за город. И опять за окном мелькали поля, леса, таблички с названиями каких-то поселков. Стемнело. И когда Валерия уже начала понемногу задремывать, они, наконец, приехали. Вдоль вымощенной камнем дороги стояли старинные фонари, в которых горел самый настоящий огонь, а не какие-то там лампочки. В лесу между деревьями мелькали тени животных. Валерии сначала показалось, что это сторожевые собаки. Но на очередном повороте, когда машины заехали во двор и остановились в круге яркого света, она разглядела огромных волков разного окраса. Но ее испугало другое. Огромный двор с фонтаном был полон людей, и создавалось ощущение, что они все вышли встречать именно ее. Сказать, что Валерия испугалась, это значит вообще ничего не сказать. Она была на грани паники. Кто все эти люди? Что им от меня надо? Да это хуже, чем попасть обратно в руки сектантов. Парни, подшучивая друг над другом, выбрались из машины и вдруг резко замолчали и вытянулись по струнке. К машине приближались двое пожилых мужчин. «Ну, наконец-то! Мы уже заждались!» — проговорил один из них, наклоняясь и заглядывая в салон. Девушка каменным изваянием застыла на заднем сиденье и напряженно смотрела перед собой. Виталина Заркова из рода Ольсен. рад приветствовать вас в нашем доме Вулькрафтов». Он подал руку гостье, но та даже не взглянула на него. «Ну же, девочка, не упрямься», — негромко сказал мужчина. «Посмотри, сколько народу вышло тебя приветствовать. И не стыдись своей скромной одежды. Для тебя подготовили лучшие наряды, а в комнате ждут визажисты и парикмахеры, чтобы помочь тебе выглядеть в соответствии с твоим статусом». Валерия изо всех сил вцепилась в свои джинсы. «Ну вот что делать? Продолжать упираться или все же выйти добровольно?» «Ну хорошо», — доброжелательно проговорил пожилой мужчина. «Ты права. Не стоило привозить тебя в Вулькрафт до праздника темной луны. Юной деве все же лучше находиться среди своих родных. Мы сначала хотели оставить тебя под защитой нашего клана, но теперь я вижу, что будет лучше, если ты отправишься к своей семье». К машине подошел еще один мужчина. «Что происходит? В чем задержка?» «Девушка отказывается выходить». Только что звонила Едвига. Вновь подошедший понизил голос до шепота. Очень возмущалась, что ее внучку привезут в Вулькрафт, а не в дом Ольсенов. «В общем, женщины Ковина будут здесь через несколько минут, грозятся закатить скандал. Как бы проблем не вышло из-за нашей поспешности». Говорили тихо, но Валерия услышала каждое слово. «Ну что сказать? Выбирать особо не из чего. Тут или дождаться женщины с Ковина и отправиться с ними к лжебабушке. Вот где-где, а там ее точно не сможет найти Сергей». А она почему-то верила, что обещание нового знакомого помочь разобраться в ее непростой ситуации было серьезным. Лучше остаться в этом замке и попробовать снова сбежать. Хотя идея с побегом ей самой казалась довольно сомнительной. «Я не вернусь в Ковен», — твердо проговорила Валерия. «С удовольствием принимаю ваше приглашение». Старейшина снова заглянул в салон, улыбнулся и подал руку. «Вот и замечательно», — довольно проговорил он и посмотрел на второго мужчину. «Никаких проблем теперь не будет. Девушка сама решила остаться». Валерия выбралась из машины и, стараясь ни на кого не смотреть, пошла под руку со старейшиной в сторону замка. Со всех сторон она чувствовала на себе любопытные взгляды. А кое-кто, совершенно не смущаясь, с недовольством обсуждал ее внешний вид. До ушей Валерии то и дело долетало. «Как можно явиться в таком виде?» И это полнейшее неуважение к старейшинам и гостям. Девушка непроизвольно ускорила шаг, стремясь как можно быстрее оказаться в здании и скрыться от всех этих людей. И вдруг почувствовала, как ее холодные пальцы на сгибе локтя старейшины накрыла горячая ладонь. Посмотрела на своего сопровождающего, а тот словно только и ждал ее взгляда. Тепло улыбнулся и сказал: «Все будет хорошо. Теперь ты дома».